Глава 31. Даша Рыбкина. «Иди, Ян», — прошептала, ощущая, как мои веки наливаются свинцом. Даже не расслышала его ответа, вновь теряя связь с реальностью. Когда открыла глаза, уже окончательно рассвело. В голове прояснилось, а горло практически перестало беспокоить. «Лучшее средство от болезни — чай с малиной и ночь с мужчиной». Вспыхнули в мозгу слова неугомонной соседки тети Маши, и я беззвучно рассмеялась народному рецепту, обводя взглядом комнату. Вдруг почувствовала, как каждая клеточка тела наполняется эйфорией. На кресле возле кровати сидел Ян. Он с серьезным видом уткнулся носом в какие-то бумаги, выглядел при этом жутко деловым и сексуальным. «Доброе утро», — прошептала, только сейчас осознав, что под тонкой простыней лежу полностью обнаженной. Между ног до сих пор было влажно и горячо. А самое главное, при виде Яна внизу живота вновь начинало предательски покалывать. «Ты проснулась». Крюков устало улыбнулся, окидывая меня цепким взглядом. «А ты вроде как собирался поехать на работу?» Я замялась, смущенно отводя взгляд. «Да, и поехал. Но по пути решил, что они как-нибудь в состоянии справиться без меня. А вот ты не справишься. И еще, Даш, извини». «За что?» Ян нахмурил лоб и сказал. «Пообещал доктору проследить, что ты не будешь нарушать постельный режим. И, кажется, перестарался». Наши взгляды зависли друг на друге. Я прерывисто сглотнула, понимая по его горящим глазам, что думаем мы об одном и том же. «Можно попросить тебя кое о чем?» Нетерпеливо прикусила нижнюю губу. «Говори», — хрипло отозвался он, пересаживаясь с кресла на кровать, вкладывая мои ладони в свои. Ян сжал их, неотрывно глядя мне в глаза. «Я хочу, чтобы ты перестарался еще раз. Например, когда мы будем вместе принимать душ. И чуть позже, когда будем смотреть телевизор в гостиной. И еще на подоконнике на кухне после того, как попьем чай. Обещаешь?» В зеленых глазах появилась одержимость. Ян нервно кивнул, лихорадочно расстегивая пуговицы на рубашке. После того, как она полетела на пол, потянул черный кожаный ремень. Я внимательно следила за ним, боясь сделать лишний вдох, чтобы не пропустить ни единой детали этого фантастического зрелища. Понимала. До моего отъезда в Швейцарию осталось всего несколько дней, и не хотела больше терять ни секунды. Уже стемнело. Весь сегодняшний день, за небольшим исключением, на перекус и душ, мы провели в горизонтальном положении. В ушах до сих пор немного гудело, но еще ни разу в жизни я не чувствовала себя настолько хорошо. «Я должна признаться тебе кое в чем». «Слушаю». Ян сложил руки на рельефной груди. То свидание на крыше было самым прекрасным, что для меня когда-либо делали. Но после него ты просто потерялся. Я написала те сообщения о бродяге в сердцах. Когда писала, даже не отдавала себе отчета в том, что делаю. Хотелось выплеснуть на кого-то всю свою обиду, боль, разочарование. Мы лежали на кровати, прикрытые тонкой простыней, и неотрывно смотрели друг другу в глаза. Ян ничего не ответил, и тогда я еле слышно добавила. «Леся предупредила, какие отношения тебе нужны. Когда на следующий день после нашей первой ночи ты поехал развлекаться с близняшками, я поняла, это точно не для меня. Какие бы сильные чувства я к тебе не испытывала, не смогла бы такое терпеть. Просто знай, мне все равно. Тату-мастер ты или сын олигарха, я никогда не смогу быть с мужчиной, у которого свободные взгляды на отношения». Пусть я и не простила его за тот ужасный поступок, но впервые честно рассказала все, что было на душе. Мне стало легче. Крюков молчал, не переставая изучать меня цепким взглядом. Напряженные желваки и плотно сжатые челюсти красноречивее всяких слов выдавали, насколько неспокойно у него на душе. Мы с Олесей расстались сразу после свадьбы Милы и Демида. И знаешь почему? Его ресницы опустились, отбрасывая тень на лицо, и я растерянно пожала плечами. «Потому что я снова увидел тебя. Красивую, неприступную, равнодушную в обнимку с очередным образованным кавалером. Ян бросил последнюю фразу с издевкой и замолчал, но уже через секунду, взъерошив волосы, тихо продолжил. Пил до утра. А когда немного проспался, признался ей, что так и не смог полюбить. Пытался изо всех сил, но это как ходить в тапках не по размеру. Что-то все время напрягает. Мы встречались пару месяцев, а у меня сорвало крышу, стоило только оказаться под одной крышей с тобой. Ян, тогда мне казалось гораздо важнее ощущать любовь, и Олеся любила, горячо, преданно. Но ее чувства так и не сделали меня счастливым. Зато один твой презрительный взгляд в мою сторону вызвал гораздо больше эмоций, чем все это время с ней. После тех сообщений мне было дико больно. На стенку лез. А сейчас мне плевать. Даже если я интересую тебя исключительно как сексуальный объект, не имеет значения. Буду удовлетворять днем и ночью. И мне будет достаточно слышать твое довольное урчание. Он взял мою ладонь и, поднеся ко рту, прикоснулся к ней губами, а затем провел шершавым языком прямо по линии жизни. Я вздрогнула. По телу побежали вереницы колючих мурашек. Ян убрал мою руку от лица, положив ее себе на колено. Он соединил наши ладони до хруста в костяшках, переплетая пальцы. Мы сидели тесно прижавшись друг к другу, оглушенные звуком биения собственных сердец. «Леся тебя обманула. В тот день мой отец попал в аварию. Я находился в больнице до самого вечера. Жаль, что ты так легко поверила в этот бред. Хотя, наверное, я не сделал ничего такого, чтобы убедить тебя в серьезности своих намерений. После смерти матери разучился говорить о своих чувствах. И даже когда встретил девушку, которая вытеснила из сердца прежние недоотношения, умудрился все испортить». Он шумно выдохнул и, не дав мне вставить слово, продолжил. «Прости, Даш, тогда в кафе я повел себя как настоящий урод. Но мы ведь сможем начать с чистого листа». В его глазах сверкнула молния, угодив мне прямо в сердце. Я была шокирована. В голове не укладывалось, что мы потеряли столько времени из-за собственной неуемной гордыни и страха быть обманутыми. Легче было страдать и лить слезы в подушку, чем найти в себе силы откровенно поговорить. Теперь уже ничего не исправишь. Да и я скоро... Крюков резко перебил меня, обрывая на полуслове. «Ты знаешь, что я тебя больше не отпущу?» Молнии в его взгляде сменились шквалистым ураганным ветром. Попахивала торнадо. «А ты знаешь, что я тебя еще не простила? И не смогу сделать это по щелчку пальцев? Ведь это было двойное предательство, Ян. Ты полгода морочил мне голову, прикидываясь тайным другом, а потом вставил нож в спину. Еще и встречался с этой гадиной». Я наморщила лоб, яростно впиваясь зубами в нижнюю губу, чтобы унять подступающие к горлу слезы. Вдруг Ян притянул мое лицо ладонями и нетерпеливо поцеловал в лоб. «Придется простить, Даш. Ты нужна мне». Его пальцы плавно опустились на грудь, и я застонала. «Ты самая желанная из всех, кого я встречал. Рядом с тобой я превращаюсь в примитивное животное, но мне хочется большего». Физическая близость — это одно, верхушка айсберга. Душевная близость гораздо важнее. Мне хочется, чтобы ты узнала меня настоящего. Захотела увидеть мою душу. Вот чего мне хочется, Даш. Но я... Стой! Если я не скажу сейчас, то снова появится какая-нибудь Олеся или прибежит вершить правосудие твой братец или кто-то еще. Ты ведь знаешь, как трудно мне даются слова. Поэтому просто не перебивай. Мой зеленоглазый красавец набрал полную грудь воздуха и зашептал. Я восхищаюсь тобой, твоим внутренним стержнем и гордостью. А еще я тебя люблю. И, пожалуй, влюбился с самой первой нашей встречи на той вечеринке. Просто до последнего боялся себе в этом признаться. А теперь хочу, чтобы ты знала. Да, я люблю тебя. Люблю твои холодные голубые глаза и наморщенный нос. И капризно поджатые губки. Каждую эмоцию на твоем лице и каждый сантиметр твоего тела. Я люблю тебя, Дашка. Так люблю, что самому страшно. Ты — все, что мне нужно для счастья. Конфета. «Ян, помолчи!» Его язык властно проник в мой рот, и я с жаром ответила на этот невозможно сладкий поцелуй. Ян Крюков. День спустя. С утра съездил за продуктами, и мы вновь провели остаток дня у нее в квартире. Даша наотрез отказалась ехать ко мне или куда-то еще, а мне было все равно где, лишь бы с ней. Мы наконец-то начали разговаривать. А еще смотрели сериалы, ели сладкое и любили друг друга до изнеможения. Вот и сейчас лежали в кровати, готовясь ко сну.